«Насколько знаю, нам угрожает вторжение с небес», — заметила Шари. «Война людей и темных по сравнению с этим. Победить — не проблема», — с неожиданным легкомыслием отмахнулся старик. «За дело берутся апостолы, за дело берутся люди, так что лично я не сомневаюсь в успехе этого безнадежного дела. А вот что почти никогда и ни у кого не получается — заглянуть вперед не на шаг или два, а на 10. Победить мало, распорядиться победой недостаточно, надо еще как-то жить после всего этого». Ример неторопливой шаркающей походкой направился куда-то в сторону деревни. «Ладно, хватит с тебя стариковского ворчания, девочка, живи». Фири, не глядя, махнул напоследок рукой с зажатой в ней трубкой. «Почему вы все это мне сказали?» — крикнула ему вслед Шари. «Вопросы, не важны, не на каждый вопрос есть ответ, девочка», — не оборачиваясь, хмыкнул Ример. «Но у каждой проблемы должно быть решение», — и добавил уже совсем тихо, так что это не расслышали даже чуткие уши юной Фири. Арин всегда умела решать проблемы. Новостная сводка. Очередной пакет санкций, введенных США против Китая, лидер Америки объяснил нежеланием продолжения разразившейся между двумя странами торговой войны. Впрочем, это высказывание уже не вызывает удивления, учитывая, что, например, товарооборот между Россией и США демонстрирует устойчивый рост, несмотря на 4 года активных. В рамках программы развития Дальнего Востока начаты подготовительные работы к строительству мостового перехода на Сахалин, а также уточнен план по реконструкции транспортной инфраструктуры в Хабаровском крае и Приморье. По оценкам специалистов, несмотря на то, что, по текущим прогнозам, подобное строительство окупит себя не ранее, чем через 50 лет, это стимулирует развитие региона и обеспечит. МИД России опроверг слухи об участии российских наемников в операции правительственных войск Центральноафриканской Республики против мусульманских группировок, которые упорно циркулируют в СМИ с подачи французской прессы. При этом пресс-секретарь не стала отрицать факт присутствия российских военных советников в стране и поставки легкого стрелкового оружия. Также она резко отозвалась о том, что именно российские наемники виновны в гибели 8 французских солдат в ЦАР на этой неделе. Мандата ООН на действия в стране у Франции нет, так что это никакие не миротворцы, а военные инструкторы, занимающиеся. Продолжается укрепление арктической группировки сил ВСРФ. На этой неделе был озвучен отказ от утилизации атомных ледоколов Советский Союз и Арктика и передача их в ведение Министерства обороны. Арктику предполагается использовать в качестве мобильного командного пункта, а Союз станет исследовательской платформой для апробации некоторых новых технологий. Ожидаемый срок возвращения обоих кораблей в эксплуатацию – около 5 лет. Тему военных преступлений войск арабской коалиции в Йемене затронул на заседании Совбеза ООН представитель Франции. Напомним, что Саудовская Аравия уже 4-й год продолжает интервенции в Йемене, однако так и не добилась никаких успехов, несмотря на колоссальное количество сил и средств, привлеченных в процессе. Эта тема получила особое обострение в связи с охлаждением отношений между Саудовской Аравией и США, так как последнее заявление саудитов ставит под сомнение реализацию ядерной сделки с Ираном. Завершился официальный визит новоизбранного президента Бразилии в Россию, по итогам которого был подписан пакет документов о сотрудничестве в военно-технической сфере, экономике, науки и технологий, а также гуманитарных контактов. Президент Бразилии выразил заинтересованность в закупке российского стрелкового оружия, зенитно-ракетных комплексов, а также истребителей. Российская же сторона высоко оценила опытную партию легких штурмовиков «Супер Тукано» и подписала контракт с компанией «Эмбрар», согласно которому модернизированные самолеты будут производиться в России для нужд погранвойск и Росгвардии на заводе. Канцлер Германии заявила, что не исключает возможности своего выдвижения на новый срок в 2021 году, когда истечет 4-й срок ее полномочий во главе правительства. В ответ на критику немецких оппозиционеров о несменяемости власти в стране, канцлер заявила, что на этот пост ее привела исключительно воля немецкого народа. Председатель КНР в ходе публичного выступления объявил о необходимости ускорения подготовки армии к возможным боевым действиям. По словам лидера Китая, неспокойная ситуация в Южно-Китайском море и у берегов Тайваня, куда США недавно отправили несколько боевых кораблей, а также новый виток территориального спора с Японией за острова Синкаку, подталкивает руководство КНР к ответным действиям. Новостная сводка Новоримской империи. Добрые граждане империи могут быть спокойны. Пусть в восточном пределе все еще неспокойно, но совершенно очевидно, мятеж инсургентов будет подавлен в ближайшие месяцы. Возблагодарим же за это добрых богов. И, разумеется, не забудем весомого вклада, что внесла в дело наведения порядка новая страж Востока, ее высочество Афина, прозываемая Октава. Даже сам его величество на прошедшем выступлении в Сенате крайне лестно отозвался о ее действиях по восстановлению правопорядка в восточных провинциях. Однако считаем должным напомнить, что возникшие в связи с этим слухи о признании принцессы Афины полноправным членом императорской фамилии остаются всего лишь слухами, ибо ни в свите императора, ни в Сенате этого не подтвердили, впрочем, и не опровергли. Умному достаточно, не правда ли, уважаемые граждане? В одном лишь можно быть уверенным твердо. Всех преступивших закон империи людей будет ждать строгая, но праведная кара, но и все верные сыны и дочери Отечества не останутся без наград. И это отнюдь не только наше мнение, добрые граждане Новорима, но и слова ее светлости императрицы Лариссии, что были сказаны ею на позавчерашнем благотворительном собрании в стенах пантеона. Славные воины из ведомства генерального штаба не подтвердили очередной порции панических слухов, которых распространяли либо слабые духом граждане, либо же откровенные провокаторы или возжелавшие короткой и сомнительной славы. Никаких оснований для беспокойства нет. Торный путь с Дарпатским анклавом прерван вовсе не из-за нашествия Северной Орды, а по причинам куда более прозаическим, хотя и не менее опасным, до тех мест докатились остатки банд разбойников, что ее высочество Страж Востока твердой рукой выбило из границ предела. Но ведь хватает же горячих или же пустых голов, которые ради торговых дел готовы рискнуть не только своими жизнями, но и жизнями своих клиентов. Именно потому на северных дорогах нынче выставлены кордоны солдат, только и только ради вашей безопасности, добрые жители империи. Не нужно переживать и о судьбе жителей Дарпата, связь с анклавом устойчива, припасов к зиме заготовлено преизрядно, кузницы и лесопилки Дарпата работают, как и всегда. А даже если и сунется к ним кто-то. Что ж, посмотрим, как они сладят с гарнизонов из отчаянных рубак из пограничных легионов, союзными племенами северян да живущими там отставниками. Воистину, чем дальше от поля битвы, тем меньше звона мечей и тем больше пустых речей. На этот раз некоторых слабым духом гражданам показалась подозрительной новость, что речная флотилия Лицисмагны объявила дополнительный набор рекрутов. Видите ли, это свидетельствует о том, что мятеж вскоре выплеснется из центральных графств восточного предела и протянет свои скользкие щупальца в центральные провинции. Чушь и полнейшая глупость. Разве достойно образованным и благоразумным гражданам Нового Рима прислушиваться к подобной ерунде? Мы ведь не какие-то неграмотные дикари, которые в каждом чихе видят зловещие предзнаменования от своих мелких и злобных башков. Внеочередной набор. И что с того? Воинская служба такова, что нередки случаи, когда в отставку выходит сразу большое количество славных воинов. И это, не говоря уже о том, что почему бы и просто не увеличить наш небольшой, но грозный флот на Великой реке. Разве давно дерзкие дикари с берегов Гирканского моря не входили в устье Магны, чтобы можно было отмести подобную угрозу? Нет уж, граждане империи, как говаривали наши славные предки из далекого отечества. Хочешь мира, готовься к войне. Ее святейшество магистр-жрица богини Ашерах Сира Миларакарвас объявила на форуме в Нереиде, что более опасаться нечего, риска эпидемии нет, жрицы жизни быстро побороли вспышку опасной заразы. А для вящего спокойствия жителей Крита ее святейшество с сестрами задержится на острове, так что беспокоиться решительно не о чем. Сира Милара также во всеуслышание опровергла глупые сплетни, будто бы болезнь была вызвана темными фири, заявив, что все дело в человеческих пороках. Да, да, именно человеческие грехи, праздность, алчность. Именно ленность и жадность местных чиновников привели столь важный объект, как центральная канализация Нереиды, в ужасающее состояние, отчего сточные воды и попали в городской водозабор, вызвав вспышку инфекции. Поэтому не стоит пытаться перекладывать вину на каких-то там падших фири, если всему виной обычная человеческая глупость. А что же скажет в ответ на сие обвинение правитель Крита, спросите вы, уважаемые граждане империи? А ничего не скажет. ибо в настоящий момент герцог Лавр Тормент находится под домашним арестом в своем дворце. Видимо, его милость запамятовала, что жрицы жизни гораздо не только врачевать тела и души. Как сообщают распорядители главной арены Александрополя, уже раскуплены все билеты на открывающие осеннюю серию гладиаторских игр поединок Коммода Северного Тигра и Хизида Смертельной Тени. Этот бой обещает быть воистину одним из главных спортивных событий этого года. Быстрые, как крылья осы, парные мечи Коммода или тяжелая алебарда Хизида, чье оружие одержит верх. Хотя добрые граждане империи наверняка помнят последние заявления и решения Смертельной Тени, которые, мягко говоря, смутили очень многих. Напомним, что сир Хизид два дня назад неожиданно объявил, что примет участие в групповом этапе соревнований, хотя до этого отвергал все предложения распорядителей. Однако подлинной сенсацией стало то, что он решил выступать не за имперскую команду Аджам, своих родичей из Красногорья, а в хиспанской команде «Пустынные волки», что представляет город-государство Бен-Ясер. Конечно, прискорбно, что знаменитый гладиатор поставил звонкую монету выше патриотизма. Продолжается извержение вулкана Надир, что находится в Золотых горах Аравии, и, как говорят многомудрые маги, это одно из самых сильных извержений неспокойного Надира за последние два века. Однако со стороны Набили Южного предела, чьи земли сейчас находятся во власти стихии, просьб о помощи не поступает. Возможно, всему виной знаменитая южная гордость. Впрочем, страж Юга, герцог Джосер Птолемей, заявил о возможном введении военного положения в пределе для недопущения возможных беспорядков. Сомнительное решение, как может показаться многим, ведь оное военное положение было отменено лишь два месяца назад, когда был устранен риск голода из-за нашествия саранчи в речном герцогстве. Тогда сир Джосер по обыкновению своей пылкой натуры обвинил в этом бедствии колдунов Хиспаны, вступивших в сговор с падшими Фири, и предложил его величеству обрушиться всей военной мощью на города государства пустынной земли. Впрочем, многие связывают новую порцию воинственных речей скандально известного герцога в связи с новым законопроектом, внесенным в Сенат, согласно которому, новостная сводка, городская стража помогла жителю Дассара найти вторую сандалию после вечеринки. В Красноярском крае двое мужчин под видом грибников попытались украсть водонапорную башню. Житель Нермура завел в инсуле кабана, чтобы не было скучно. В Швеции на концерте симфонической музыки произошла массовая драка из-за того, что один зритель слишком громко жевал жвачку. Житель Ура ночью пробрался в кондитерскую лавку и не смог выбраться обратно. В Госдуме предложили наказывать нарушителей закона просмотром российского кино. В лице с инфериар магичка без патента попыталась вывести крыс из зернохранилища и случайно сожгла 13 домов. Мэрия Омска объяснила наличие виселицы во время празднования Дня города. Два вора в лице Смогна не смогли унести с рынка краденую гигантскую тыкву. 4 человека погибли, 12 ранено, продолжаются уличные беспорядки, в город введена национальная гвардия. Таков неутешительный итог празднования детского дня рождения в штате Оклахома. В Трансаксиане начальника городской стражи заподозрили в получении взятки в ходе расследования дела о получении взятки. Житель Алтая угнал 3 ваза, чтобы покататься, но они все сломались. Пожар на званом ужине в Александрополе произошел после того, как 2 барона ради забавы начали поджигать друг друга. В Барнауле суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии. Маг заявил, что нет причин опасаться обмеления Тервенского озера. «Оно большое», — заявил он, — «даже если утопить в нем весь Александрополь, то уровень воды поднимется лишь на полпальца». В Петербурге объявили в розыск похитителя миномета и рыцарских доспехов. Корабль с ослами потопил имперскую боевую галеру в гавани Нормии. Пермяк создал коллекцию поскамасутры из макарон, протестуя против цензуры в интернете. Отставник в пути догнал торговый корабль и взял его на абордаж, чтобы отомстить жене. В Тверской области женщина украла водку, колбасу, книги «Победитель забирает все» и «Вольному воля». Известная гладиатрикс Нерона Кадасса обезглавила ворвавшегося к ней в дом грабителя и продолжила готовить медовый пирог. Белорус изготовил взрывчатку из творога и грозился взорвать пенсионерок. Киханой кукаулихик наунале. Принявшего имперское подданство Набиля с Драконьих гор попросили сократить фамилию. Омская мэрия опровергла обвинения в раздаче грантов масонским ложам. Легат 14-го легиона, базирующегося в Керри, заявил, что имперские войска не выпускали в город барсука людоеда. Петербургские казаки заподозрили тамплиеров в ограблении своего штаба. Богиня урожая Эриваль Найс Инсания обезвредила банду конокрадов в Тафари при помощи табурета и корзины яблок. Министерство сельского хозяйства Подмосковья не подтвердило существование чупакабры. Пьяный легионер, смущавший добрых жителей Фариаки призывами построить катапульту для полета на Альбедо, отправлен для продолжения службы в Форт-Канаверал. Попасть в Америку стало проще. В России успешно прошли испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты. Деревня Касим, зона ответственности Российской Федерации. Разведчики остановились в одном из селений, что находилось внутри оговоренной территории, переходящей к России, Касим. Официально, чтобы немного подзаправиться перед крайним рывком до базы Китиж, хотя прижимистый Вяземский топливо в своем запасе еще имел вполне достаточно. Поэтому главной целью был на самом деле неафишируемый для командования сбор самых свежих слухов. Касим не был хоть сколько-нибудь крупным селением, десятка-полтора дворов, не больше, но стоял на весьма хорошего месте, около удобного брода через небольшую речку. Хотя как небольшую, по местным меркам, да, но уж никак не меньше той же Лютаги, которая на минутку была самой крупной рекой юга острова. Скромный размер же селения объяснялся тем, что основано оно было относительно недавно и еще просто не успело толком разрастись. Возможно, этим же объяснялся тот факт, что во время полыхнувшей в восточном пределе смуты этот поселок толком не пострадал. Населен он был в основном недавними отставниками, и в плане обороны легкой добычей для каких-нибудь находников уж точно не являлся. Чистокол добротный, явно поддерживается в порядке местным старостой, даже пара наблюдательных вышек имеет, а жители прекрасно знают, с какой стороны браться за меч. Правда, насколько уже успел выяснить Вяземский, именно такие селения прохладнее всего отнеслись к перспективе перейти в отличное от новоримского подданство. Понять отставников можно было, они гробили свои жизни и здоровье на службе империи, выходили на пенсию состоятельными уважаемыми людьми, ну и вообще настроены они были вполне патриотично по отношению к своей родине. А тут, раз, и в другой стране оказались. Потребовались специальные рескрипты за подписью принцессы Афины, где она призывала отставников не горячиться раньше времени и действовать заодно с новыми союзниками, а решать, оставаться на своей земле или переселяться с более не имперских земель, это уже после того, как империя и федерация заключат большое соглашение. Отставники ворчали, но слушались. За короткий срок принцесса успела заслужить недовольство немалого количества нобилей, но армейцы нынешние и отставные уже успели ее зауважать. Хотя бы только за то, что большая часть пленных вернулась назад безо всяких выкупов и особо ущерба, а наложенные штрафы легионеры сняли почти моментально, демонстрируя впечатляющую храбрость и рвение в деле наведения порядка. Для стандартного пункта заправки тут не должно было быть более десятка солдат при паре десятков местных, и командовать этим цирком на выезде должен был максимум сержант. Ну и экипировка у них должна была быть соответственной, по принципу, что не жалко дать за штатным частям, но чтобы могли при этом дать прикурить как следует. То есть, старые ДШКМ, горюновы на станках, без откатки и все такое прочее. Не первой свежести, зато в таких количествах, что хоть каждому по станковому пулемету выдавай. Однако вопреки ожиданиям разведчиков встретил десяток отлично экипированных мотострелков при БМП-3 и цельном Старлее Казакове. Ворота были узковаты, так что коробочка базировалась снаружи стен в капонире, вокруг которого мотострелки без особой спешки, но и без лишней лени возводили дополнительные укрепления. «Ты по что взвод бросил, Ирод?» – поинтересовался Сергей, обмениваясь приветствиями с мотострелком. Что такого произошло, что на заставы золотопогонное офицерье погнали? Залет у нас случился, товарищ майор, типа как у коваля, которого сатрапом назначили за героические косяки. Ты коваля не трожь, разведка, Старлей шутливо погрозил пальцем. Он для нас, можно сказать, кумир, предмет для подражания и вдохновения. А я, протянул Вяземский, ну и ты, в некоторой степени. Нам-то все-таки простолюдины поближе особ княжеской крови будут, а оставить троллить старших по званию. Так что у тебя за залет-то такой богатырский? Не у меня, многозначительно протянул Казаков. Не у меня. Ты чего такой уклончивый, пехота? На Магарыч напрашиваешься, что ли? Да какой с тебя Магарыч? Фыркнул Старлей. Это у нас тут и винцо приличное, и медовуха какая-то, и начали мы местных к плодам высокого технического прогресса приобщать. Самогонный аппарат мастерим, то есть. Повторяю, ты чего такой многословный, да у местных нахватался, не обращай внимания, любят они тут вокруг да около походить, прежде чем к делу приступить. Нет, ну точно на Магарыч напрашиваешься, вздохнул Сергей. Давай уже, рожай, пока я тебе кесарево не учинил поперек задницы. Но-но-но, я бы попросил, а также интересуюсь, у тебя там ненужного зипа нет, пилы там, лопаты, для самогонного аппарата. Невозмутимо поинтересовался Вяземский. Пошел нафиг. Для натурного обмена. Бартер, во. Лекцию про спекулянтов и гнилые пережитки рыночной экономики помнишь. И даже про вызывание рвоты резиновым членом или сопоставимым предметом, согласно распоряжению министра обороны. Это было в лекции Кравченко о недопущении распития антифриза. Спекулянтам он сулил рытье окопа для стрельбы с крыши бронепоезда. Не суть важно, отмахнулся Казаков. Короче. На базе за что-то серьезное, крепит наикрепчайшим крепежом. На мелочи глаза в основном закрывают, ну типа сменять старую пилу-двуручку на совершенного нового порося. А если эти мелочи, еще и особистам в глаза особо не бросаются и происходит, например, где-нибудь на заставе. Короче, склифосовский. В общем, что с собой взяли, все уже обменяли, вздохнул Старлей. А бизнес должен шириться и развиваться. Серый, а серый. «Есть у тебя чего-нибудь, а? Не учи папу делать людей, как говаривал товарищ Кравченко», — хмыкнул Вяземский. «А разговоров-то было. Попроси, чтоб с ППД привезли или сам сгоняй, ты что такой дремучий?» «Нельзя», — за могильным голосом ответил мотострелок. «Могу и не вернуться». «В смысле?» — нахмурился майор. «Зип дашь, лопату дам штыковую. Маловато будет. Пилу, топор, пяток фляжек, цинков потрошенных штук 10. «Слушай, наглая пехота, ты не охренел ли в атаке?» – возмутился Вяземский. «Я пока что даже не знаю, насколько ценную инфу у тебя покупаю, барыга. И нахрена мне в рейде фляжки? Лопата и 5 цинков. Топор накинь сверху, с поломанной ручкой. Пофиг. У местных дерево как у начальника идей. А вот железо ценит, барыга», – проворчал Сергей. «Ладно, по рукам. Не барыга, а бизнесмен». С достоинством поправил каску на голове Старлей. «А ты жмот, даже жмотера. Тебе не офицером, а старшиной надо было родиться. Ими становится. Ага, конечно. Короче, слушай. В ППД лучше не суйся, осунувшись, вали как можно быстрее и как можно дальше. С чего бы это? У нас какие-то деятели за ленточку пронесли неосекреченную карту памяти с прикольными фотками и забавными видосиками и от большого ума слили это в сеть. Как умудрились?» Присвистнул Вяземский. «За ленточкой же весь финет тотально огородили и фаерволами утыкали. А то ты не знаешь, какие целеустремленные дятлы бывают. Слили. И драконов, и три луны, в общем полный комплект залетчика. Их, конечно, быстренько за жабры, и пасти до пенсии белых медведей. Да и в сети сейчас и не такой гуляет, так что прошло почти незамеченным. Крепанули особистов, особисты крепанули наших». Защита Гастайны подключилась со своими креплениями. Короче, теперь вся личная электроника под тотальным запретом, шмоны через день, военных полицаев пригнали, причем настоящих, а не просто мотострелков под маскировкой. Группа контроля, все дела. Губанова Васина помнишь? Ну, который, перед тем, как все это началось, с югов приехал из командировки. Так он сказал, как будто назад вернулся. Да ты гонишь, не поверил Вяземский. Зуб даю. Жесть. Да терпимо еще. Было поначалу. Хотя доходило до того, что перед шмоном смартфоны и ноутбуки в землю закапывали, чтоб не нашли. И как? Иногда помогало. Но вот когда и товарищ свежеиспеченный полковник получил нагоняй чуть ли не с самого верха, вот тогда стало реально жутко. Короче теперь, кого поймают с смартфоном, ноутом или фотиком, незарегистрированным у защитников, будут сразу на материк, на острова за полярный круг отправлять, возможно, даже прямым ходом. С первой роты контрабаса поймали с айфоном, который он забил зарегистрировать. Так не помогло даже то, что он его разбил прямо там, в тот же день улетел со свистом. «У вас, кстати, какая строевая песня?» «В смысле у нас?» Не сразу сообразил из-за такого резкого перехода майор. «Ну, у разведосов, у срочников, что ли?» «Небо славян, «Тренируйтесь, значит», — ухмыльнулся Казаков. «И знамя со знаменосцем приготовьте». «Нахрена?» Кравченко постановил в столовую теперь ходить как срочником, с троем, со знаменем и песней. «Всех, кого поймает в ППД без дела, тому либо спортивный праздник, либо штурмовая полоса до посинения. У нас же нет штурмовой полосы. Или уже есть. Инженеры выстроили, когда их Кравченко поймал на безделье. Причем на совесть, гады, построили, спецназовцы сказали, что не хуже, чем у них на базе. И быстренько свалили из Китежа, на всякий пожарный, пока и по их душе Кравченко не пришел. Кравченко, он такой, кивнул Вяземский. Им и спецназ напугать можно. А ты, получается, на этой заставе, в загасе или в качестве наказания? Загасился, естественно. У нас, знаешь, сейчас какой жестокий конкурс на полевые выходы. Даже инженеры и зенитчики пытаются изобразить, что они лютейшие псы войны, которых надо не в казарме держать, а на врагов напускать. И как, получается у них? Да как-то не особо, ухмыльнулся Старлей. Пока что пехота все наряды на внешние рейды выигрывает. Ей ясно. Протянул майор, сдвигая фуражку на лоб и почесывая затылок. Ладно, разберемся. Вряд ли это может хуже, чем когда зампотыл был ответственным за наш городок. Ну да, потому что хуже того, наверное, быть просто не может, Казаков хитро подмигнул. А песенку вы лучше в памяти того, освежите. Мало ли что, что мы маленькие, что ли, с песней в столовую ходить. Слегка снисходительно хмыкнул Сергей. Звездопад да рокот зорниц, грозы седлают коней, но над землей тихо льется покой. Маа Анастырей, без особого выражения, но хорошим голосом выводил Руслан, пока куцая разведрота маршировала в сторону столовой. Раз, раз, раз, два, три, механически тянул Вяземский. Раз, два, три, левый, а поверх седых облаков, синь, соколиная высь, здесь, под покровом небес мы родились, след оленя лижет мороз. Гонит добычу весь день, но стужу держит в узде дым деревень. Намела сугробов пурга, дочь белозубой зимы. Здесь, в окоеме снегов, выросли мы. Жизнерадостен был лишь один только Эриксон, невозмутимо марширующий с флагом на плече, остальные были куда более унылы. Увы, самоуверенность Вяземского относительно строевой подготовки и песен развеялась сразу же после прибытия на базу. Полковник и правда ввел тотальные репрессивные меры, которые не миновали и разведчиков. Поэтому, будучи пойманные без строя, флага и песни внезапным проверяющим группы контроля почти у самых дверей столовой, рота намотала несколько кругов с песней по плацу и традиционный гонор разведки поумерила. Ну, на время, во всяком случае. Про то, чтобы пожаловаться на такое обращение Кравченко по старой памяти, никто даже не заикнулся и, по большому счету, не подумал, слишком уж позорно было. Нас точит семя орды, нас гнет ярмо басурман, но в наших венах кипит небо славян, и от Чудских берегов, до ледяной Колымы, все это наша земля, все это мы. Старательнее всех небо славян выводила эльфийка Шари, она же рядовая Вяземская, которая уже вполне сносно говорила на русском. А что, тувинцев да кавказцев за месяц-другой удавалось выучить с их родной тарабарщины, а чем фири хуже будут? В целом же возвращение разведчиков на базу оказалось неожиданно, будничным. Казалось, еще вчера Вяземский сотоварищи был в анклаве, а спустя несколько дней он уже снова на базе, которая все никак не прекращала расти. Россия в этом мире явно обустраивалась всерьез и надолго, как уже не раз размышлял Сергей, для этого явно имелось не только желание, но и возможность. И дело было даже не в выделении сил, средств и ресурсов, а в том, что связь между мирами явно не упиралась лишь в один только портал, который непонятно как работал, непонятно как был открыт и непонятно сколько еще проработает. Раз строит дома, а неспешно сгружает сюда ядерные отходы, значит по каким-то причинам уверены, что либо проход не закроется, либо даже если и закроется, то не страшно. Почему так? Ну, об этом майор уже особо не думал, его размышления и так уже выходили за рамки необходимых по должности. Разумеется, первое, что ожидало Вяземского после возвращения, это горы отчетов, описывающие все его похождения в рейде. А таковых было немало, не в магазин за хлебушком сходил чай. Причем помимо письменных отчетов требовали и личные доклады, потому что бумага бумагой, но некоторые важные вещи канцелярит передать не может в принципе. Даже лично с полковником Ядровым пришлось не один час побеседовать, хотя это был явно не уровень начальника всея российских особистов в этом мире. Как ни странно, Сергея ни разу не подняли на смех и не назвали его рассказы чушью. Хотя, резоны-то были. Зомби, пауки-роботы, советский анклав, населенный эльфами, гномами, апостолами и примкнувшими к ним богинями урожая. И как вишенка на торте. Хотя, нет, скорее как вагон кокосов на стратегическом тортохранилище. Информация об отгремевших войнах с пришельцами из космоса, гигантской боевой станции, болтающейся по звездной системе и об ожидающемся очередном набеге злобных ксеносов. Однако, демонстрируя завидную адекватность, командование не списывало со счета вообще ничего. Как говорится, если запахло серой и пошли разговоры о черте, то не грех и принять все возможные меры предосторожности, включая производство святой воды в промышленных масштабах. Верил ли в угрозу из космоса сам Вяземский? Учитывая, что опираться в первую очередь приходилось на слова апостолов, которые, честно говоря, врали как дышали, а дышали часто. С другой стороны, почти все вранье той же Эрин было либо сугубо конспиративным, либо же откровенно безобидным. Нехитрые интриги существа возрастом в 12 тысяч лет, а проказы и приколы совсем еще молодой девчонки. Кто же в 20 лет лишен такого греха, как выпендреж? В целом же вопрос веры в эльфов ли, пришельцев или летающего макаронного монстра для Сергея был не первостепенен. Эльфов он уже видел и находил их вполне симпатичными и полезными, летучая макаронина пока что себя никак не проявляла и потому была безобидна и забавна. А вот пришельцы, верить или не верить в их существование, это одно, а вот учитывать их угрозу, это совсем другое. Мотающийся по системе боевой космический корабль размером с небольшую луну и набитый не самыми дружелюбными пришельцами. Да, приятного мало, даже если подходить к вопросу с чисто теоретической точки зрения. Конечно, всерьез противостоять космической цивилизации, способной к межзвездным перелетам и способным строить космические аппараты в несколько сотен километров размером, мягко говоря, затруднительно. Во всяком случае с земными технологиями. Даже со всем арсеналом земным технологий, который, на минуточку, включает в себя тысячи ядерных боеголовок и мощные ракеты. А тут, другой мир, гарнизон которого составляет усиленный чем попало батальон. Впрочем, как-то же удавалось отмахаться от ксеносов в прошлом. Так, причем, отмахивалась не древняя сверхцивилизация, способная летать в космосе и мимоходом конструирующая генетических суперсолдат, способных самовопроизводиться на протяжении тысяч лет. Нет, отбились же какие-то сущие дикари, пусть и под руководством апостолов уже после первой и самой разрушительной войны. Мечи и магия против аэрокосмических истребителей и плазмоганов, ну-ну. Однако же справились, получается, если верить словам Рин и Эйры, конечно. Однако несмотря на, кажется, патологическую тягу к вранью по мелочам, в серьезных вещах апостолы были очень даже серьезны. А раз справились тогда и справились они, то сейчас сам Бог велел справиться. Хотя, как признавал Вяземский, мотивы России на Светлояре были далеки от альтруистичных, просто власти, видимо, уже смирились со столь приятной мыслью, как территориальное приращение в виде целой планеты. Прекрасный климат, почти родная биосфера, куча нетронутых природных ресурсов. Да покажите такую страну, что отказалась бы от такого лакомого кусочка. А тут, пришельцы, которые могут покуситься на такую прелесть. А ту их, а ту. Территория особого региона, оперативная база Китиш. В докладе Вяземского говорилось о трех. Вершинин сверился с выведенным на экран планшета текстом рапорта. О трех пауках-големах. А здесь только два. Виноват, товарищ генерал. Козырнул Эриксон. Не доглядели, один имперцы утащили. Это который в карьере подорвали. Туда просто на коробочке было не проехать. И что вдвоем, что в десятером, мы бы его не притащили. А у имперцев пара сотен народа нашлось, вот они и проехали, отмахнулся генерал. Не будем жадничать. Тем более, что тот паук, кажется, был сильнее всего поврежден. Так, точно так, товарищ генерал. С ним Рин сначала дралась, а потом прямо в брюхо в упор монку рванули. Потроха, соответственно, в хлам. Два основательно разбитых после боя с разведчиками механических паука были оперативно доставлены на базу специально сформированной группой в составе ИМР-3, танка, двух БМП-3, Рыси с отрядом СО и аж 4 карьерных самосвалов КамАЦУ. Обычные Уралы и КамАЗы могли обладать недостаточной грузоподъемностью, а тяжелые сидельные тягачи до места боя бы просто не добрались. Благодаря разведанности маршрута и отсутствию необходимости петлять на местности, что делал отряд Вяземского, управились всего за 4 дня. Вертолетами было бы куда быстрее, но доставку по воздуху посчитали менее экономичной и более рискованной. Заодно вместе с командой доставки вернулись и оставленные на охране трофеев разведчики майора Вяземского. Формально, находившиеся под командованием лейтенанта Тимиргалиева, де-факто, под началом старшего сержанта Неверова, более известного как Эриксон, ибо лейтенант Тимиргалиев от командной деятельности всячески уклонялся. Надо сказать, что и эти два образца не в самом большом порядке, проворчал один из ученых, работавших вокруг выгруженного в ангаре научного отдела паука Голема. «Вы его трактором, что ли, переехали?» «Не, тром таранили», — безмятежно почесал нос Неверов. «Ну после того, как всадили в него пачку 30-миллиметровых, а до этого Эрин отработала по нему бронебойными из печенега. Варвары! Он нас вообще-то сожрать хотел, вроде бы. Вы лучше второй гляньте, у него только в спине дырка от РПГ и майор Вяземский ему в брюхо очередь из пулемета в упор всадил. Почти что целенький, типа, издеваетесь. Есть немного, Эриксон был сама безмятежность. Что-нибудь уже можете сказать об этих штуковинах?» Поинтересовался у ученых Вершинин. «Если говорить попроще, это действительно роботы. В одном нашли какой-то кристалл, видимо, выполняющий функции управления. Во втором он тоже был, но затем его кто-то выдрал с мясом. Все почему-то посмотрели на Эриксона, которого пригласили на вскрытие в качестве очевидца боя и в некотором роде эксперта. Никак нет, не тырили», — быстро ответил Неверов. «Мы свою шерсть и шерсть государственную различать умеем. Это Эрин себе позаимствовала. Источник питания обнаружили», — поинтересовался генерал. «А нет у них источников питания. Звучит бредово, но...» «Похоже, эти пауки черпают энергию напрямую из воздуха, так сказать, то есть работают на принципе использования феномена. Очень сильное колдунство», — вставил Эриксон. «Нехило», — присвистнул Вершинин. «Еще бы! Фактически вечный двигатель и полное решение проблем с компактным и мощным источником энергии, о таком технологическом чуде даже и мечтать не приходилось. Правда, работать такой вечный двигатель сможет лишь в условиях Светлояра. Но тем больше резонов вцепиться в другой мир. Материал корпуса. Сплав неизвестен, но состоит из вполне привычных элементов: титан, никель, молибден. Ну и еще некоторое количество чего-то вроде легирующих присадок, тантал, необий. По предварительным расчетам подобный сплав на поверхности планеты получить невозможно. Значит, космос. На самом деле, не обязательно. С учетом наших знаний о феномене, это может быть и результатом плавки в условиях невесомости и на самом Светлояре. Впрочем, сплав хоть и превосходит по своим характеристикам земные аналоги, его компоненты и теоретические методы получения сделают его, скорее всего, слишком дорогим. Разведчики предоставили информацию о том, как эти пауки вели бой, напомнил генерал. С их оружием разобрались. Мы еще проводим различного рода исследования. В двух словах, не разобрались, никаких привычных схем огнестрельного, электромагнитного или лучевого оружия, огромные кристаллы Корунда, какие-то механические устройства. То есть у нас тут сплав, не слишком лучше земных аналогов по качеству, но куда более дорогой в производстве, если мы вообще научимся его производить. Также у нас есть роботы, но нет ни центральных процессоров, ни источников питания. И еще у них есть какое-то внутреннее оружие, но мы не понимаем, как оно действует, скривился Вершинин, резюмируя все сказанное ученым. Не густо, прямо скажем.